Глава 32. Ветер устроился поудобнее и заговорил, словно читал отчет. Татьяна Малышева, 36 лет от роду, сирота, воспитывалась в детском доме в областном городке за 100 километров от нашего. Поверь мне, жизнь в детских домах не сахар, и люди оттуда весьма своеобразны. Но знаешь, что отличает многих? Что? Желание больше никогда не жить так, как они жили в детском доме. Они хотят свободы, хотят вкусить жизни, и многие считают, что деньги дадут им такую возможность. А денег, как известно, много не бывает. Алчность в своем развитии может толкнуть человека на изощренные преступления. Но не все же такие. Не все, согласился Ветер. И нас интересует одна конкретная дама. Так вот, на малой родине Татьяна получила образование секретаря в техникуме, после чего переехала сюда. Устроилась на работу, поступила на заочное. Молодец, правда? Ну, в целом так многие делают. За 8 лет сменила 4 места работы, пока не попала к уважаемому Петру Моисееву. Работала его секретарем 6 лет. 3 месяца назад уволилась по собственному желанию. «Потому что крутила роман с Хмелевым», — решила я. Ветер кивнул. Моисеев, судя по всему, этому рад не был. Терпеть ее возле себя не пожелал, и девушка получила отставку. «Откуда ты это узнал?» Свободные минуты вчерашнего дня посвятил изучению дамы. Наведался в контору. «Кстати, самого Моисеева там не застал. Ты ему звонила?» «Забыла. Я закусила губу». «Зря. Очень интересный персонаж. На фирме о нашей девушке отзываются примерно так. Необщительно, высокомерно, но не заносчиво, не карьеристка, не прочь хорошо устроиться. Все это вполне вписывается в образ сиротки из детского дома, мечтающей о хорошей жизни». «А ты циник. Иногда приходится быть циником, чтобы выжить. Мои слова не всегда означают истинное отношение к предмету разговора, так что не делай скоропалительных выводов». «Я поняла, что с тобой лучше вообще никаких выводов не делать». «И это правильно. Человек текуч. Сегодня он, возможно, проснулся уже совершенно другим, а ты продолжаешь судить о нем, как о прежнем. Живи настоящим. Только оно существует всегда. Нет ни прошлого, ни будущего. Только здесь и сейчас». «Это проще сказать, чем сделать. Особенно, когда тебя подозревают в убийстве. Лучше давай про Татьяну. Что там еще?» 5 лет назад взяла ипотеку на ту квартиру, где ты была. Это правда. Внесла большую сумму сразу. Возможно, скопила. Возможно, Моисеев помог. Об их отношениях на фирме, как ни странно, или не знают, или помалкивают. Так что тут информации нет. Но я оказался прав. На этой квартире девушка не живет. Правда, только с тех пор, как встречается с Хмелевым. Он снял ей квартиру. Откуда знаешь? Проследил за девушкой, а потом нашел хозяйку и переговорил с ней. Квартиру Хмелев снял в начале года через агентство. «Думаешь, Малышева его уговорила?» «Зачем?» «Ну, если она не бросила Моисеева, а начала встречаться с ними обоими?» «Ради безопасности, чтобы мужчины случайно не встретились?» «Этого я не знаю. Квартира была оплачена сразу за полгода. Видимо, отношения у Хмелева предполагались на перспективу. Сечешь?» «Вроде бы. Эти отношения были серьезнее, чем с остальными женщинами. Он снял квартиру, Татьяна бросила его, но продолжала жить там». «Точно. Видишь, сколько всего сразу. А мы и приехали, так что скоро сама все узнаешь». Саша заплатил, и мы покинули такси. Пересекли дорогу и вскоре заходили в кафе. Татьяна была там. Сидела за столиком в углу, помешивая ложкой напиток в чашке и нервничая. Что неудивительно, учитывая, сколько вокруг нее скопилось улик. Увидев рядом со мной Сашу, она растерялась, и рука с ложечкой замерла. Женщина побледнела, но попыталась взять себя в руки. «Добрый день!» Саша улыбнулся ей со всей галантностью, на которую только может быть способен человек, выглядевший таким образом. Пожал руку и представился. «Евгений Крылов. Мы с Ириной Дмитриевной работаем под началом Александра Ветрова и расследуем дело об убийстве Игоря Хмелева». «Очень приятно», — с трудом вымолвила она, кивая. Мы расселись. Саша заказал нам чай, хотя я даже не успела и слова сказать по поводу своих желаний. Только официант удалился, как Ветер посмотрел на Татьяну, так ласково улыбаясь, что даже мне стало не по себе. Через мгновение от его улыбки не осталось и следа, а тон стал деловитым и резким. «Давайте на чистоту. То, что вы рассказали моей коллеге, было неправдой. По крайней мере, не полной правдой. Я даю вам возможность рассказать все как есть и объяснить причины вашей скрытности. В ином варианте вам придется беседовать со следователем». «Я уже говорила с ним», — стараясь быть твердой, сказала Татьяна. «И он не нашел причин, по которым вы могли убить вашего любовника?» Нам подали чай, и это дало Малышевой возможность вернуть лицу краски. «Но это не значит, что их нет». «Что вы хотите сказать?» Она посмотрела на Ветра, но тут же смешалась и перевела глаза на меня. «Я гипнотическим взглядом не обладаю, потому на мне она и остановилась. Мы хотим знать о ваших романах с Моисеевым и Хмелевым, но только всю правду». Женщина вздохнула и сделала глоток. Ветер неотрывно следил за каждым ее движением. Некоторое время она молчала, собираясь с мыслями. «Мы начали встречаться с Петей примерно через полгода с того момента, как я устроилась к нему на работу. Он женат, вы, должно быть, знаете. И до меня жене никогда не изменял. А тут... В общем, влюбился». Она усмехнулась, кинув на нас взгляд, и принялась водить пальцем по ободку чашки. «Конечно, любовь была своеобразная. От жены не уходил, трясся, как бы кто ни узнал, от друзей таился. Вначале я еще верила, что что-то может выйти. Он мне помогал и деньги давал. Первый взнос за квартиру сделал. Петя вообще-то добрый и не жадный, но уж очень трусливый. Все у него правильно, расписано и по полочкам разложено, и он по-другому не может, понимаете?» Татьяна посмотрела на меня. «А я сирота. За 8 лет, что прожила в этом городе, не смогла мужика найти нормального. Вот и поддалась. Так и жили. Стабильно, надежно и... невыносимо скучно. Естественно, я никого из его друзей не знала, он же боялся до ужаса, что правда вскроется. Доходило до того, что он старался меня услать куда-нибудь, если к нему и кто из знакомых на работу приходил. А потом...» Татьяна сглотнула и некоторое время смотрела в чашку. «Потом мы встретились с Игорем». «Каким образом?» — тут же спросил Саша. «В середине сентября это было. Он заехал к Пете в офис без предупреждения. Игорь сразу мое внимание привлек. На Петю совсем не похож. Без такой внезапной, импульсивной, эмоциональной. Я знаю, на внешность мне жаловаться не приходится, но это не показатель счастья и успеха. Потому я старалась на вещи смотреть рационально. Но тут меня словно закружило. Он меня встретил после работы. Ждал неподалеку на машине. Подвез до дома. Мы поговорили. Я просила ничего Пете не рассказывать, мол, нехорошо это и все такое. Тут Петя словно специально в отпуск укатил с семьей. А Игорь все звонит и звонит. Вот так быстро закрутилось. Я понимала, что сижу между двух стульев, но не могла рассказать ни одному, ни другому. Игорь ветреный, а Петя надежный. В итоге мы 3 месяца так встречались, я чуть с ума не сошла, конспирируясь. Перед Новым годом поняла, я так не могу, надо сделать выбор. Ум говорил за Петю, а сердце... В общем, я решилась и порвала с Петей, Он ничего не понимал. Я хотела уволиться, чтобы ему глаза не мозолить. Он не позволил. Сказал, что это не должно влиять на рабочие отношения и что со мной ему удобно. Но в марте он узнал о нас с Игорем. Это был конец, и я уволилась. Зачем Хмелев снял для вас квартиру? Я его об этом попросила. Мы обычно у него встречались, но я боялась, что Петя может нас увидеть. Если честно, я была рада тому, что он меня не уволил. Это ведь очень хорошая работа. Или вы боялись того, что, узнав о ваших с Хмелевым отношениях, Моисеев откроет другу глаза? Тот вас бросит, и вы останетесь ни с чем? Бесцеремонно спросил Ветер. Мне стало неловко. Татьяне, видимо, тоже, потому что она покраснела. Ее неловкость вызывалась тем, что Ветер попал в точку.